В узких и глубоких, мощенных булыжником улочках старого квартала тени залегали еще гуще. Там искали прибежища, а разморенные жарой сонные кошки. Но никого из местных обитателей здесь не было видно, поскольку сегодня был день Палео. Как раз по одному из таких лабиринтов, совершенно заплутав в паутине проулков шириной чуть больше ширины плеч, спешил американский турист с красным, как свекла, лицом. Хлопковая рубашка с короткими рукавами насквозь пропиталась потом. С плеча свисал светлый пиджак. За ним, в босоножках на чудовищно высокой платформе, едва поспевала жена. Сезон был в разгаре, а потому им не удалось поселиться в отеле в центре города. Пришлось удовольствоваться комнатой в Касоле де Эльса. Взятая на прокат машина перегрелась, пришлось оставить ее на стоянке за городскими стенами. И вот теперь они были вынуждены спешить к своей цели от самого порта Оливе. И вполне естественно, что вскоре они заблудились в лабиринте улиц, возникших 500 лет тому назад. Бежали, спотыкаясь и оскальзываясь на раскаленных булыжниках. Жар, казалось, проникал сквозь подошвы. Время от времени скотовод из Канзаса слегка склонял голову на бок и прислушивался, в надежде уловить гул толпы, чтобы было ясно, в каком направлении следует двигаться дальше. В такие моменты его полная супруга догоняла его и стояла, обмахиваясь путеводителем. «Подожди же меня!» — жалобно восклицала она, снова пускаясь вдогонку за мужем, между кирпичными домами, видевшими самих Медичи. «Давай поживей, дорогая!» — бросал он через плечо. «Иначе мы пропустим парад». Он был прав. В четверти мили отсюда Пьяцца дель Кампо уже окружали плотные толпы в надежде увидеть начало парада в средневековых костюмах, где будут представлены все 17 гильдий Сиены, некогда правивших этим городком. Согласно традиции, 10 из 17 представителей Контраде должны были проскакать на лошадях и доставить в здание ратуши пестрое знамя, то есть палео, но сначала парад. Американец вычитал все это из путеводителя в гостинице накануне вечером. Контраде или районы Сиены были созданы в конце 12-го, начале 13 века, прочитал он вслух жене. «Это было еще до Колумба?» — недоверчиво возразила она, словно до путешествия великого Христофора, устремившегося на запад в поисках забвения или вечной славы. На земле вообще ничего не существовало. И именно, это было в 1192-м, за 3 века до Колумба. Здесь говорится, что начали они 42 контраде, 300 лет спустя их стало уже меньше, 23, а в 1675-м ровно 17. Вот их-то мы и увидим завтра. На площади показались первые участники пышной процессии, ярко разодетые барабанщики, музыканты и люди со штандартами, из задних рядов их не было видно, и зрители тянули шеи. 16 дворцов, окружавшие площадь, были увешаны флагами и знаменами. У окон и на балконах толпились десятки счастливчиков. 40-тысячное население городка приветствовало начало шествия радостным ревом. «Прибав шагу, дорогая!» — крикнул американец жене, услышав, как взревела толпа. «Мы проделали дальний путь, чтобы увидеть все это. Вот уже показалась эта чертова башня, и действительно, впереди над крышами домов виднелся шпиль башни Маджио, и тут вдруг жена споткнулась и упала, подвернув ногу в нелепой босоножке на платформе, вскрикнула и рухнула на булыжную мостовую. Муж обернулся, увидел и подбежал к ней. «Что ж ты наделала, милая?» — озабоченно хмурясь, он склонился над ней. «Она впилась пальцами в лодыжку, кажется, ногу подвернула», — сказала она и заплакала. «Все начиналось так хорошо, и вот, пожалуйста, такая неприятность». Муж осмотрелся по сторонам, но все старинные деревянные двери были наглухо заперты. В нескольких ярдах виднелась арка в высокой стене. Там, по всей видимости, начиналась новая улица. В арку врывались яркие лучи солнца. Впечатление создавалось такое, словно она открывается в небо. «Давай попробуем дойти туда. Найдем местечко, где можно тебя усадить», — сказал он. поднял жену с мостовой, и она, хромая и опираясь его руку, побрела к арке. Арка выходила в вымощенный плитами двор с кустами роз и, о, благословение Господне, мраморной скамьей в тени у стены. Американец подвел свою половину к прохладной скамье, на которой она и опустилась со вздохом облегчения. В полумиле от них последние ряды демонстрантов покидали Пьяцца дель Дуомо, а головная часть колонны появилась на Пьяцца дель Кампо. Придирчивые судьи из местных внимательно следили за каждым шагом, всеми жестами и поворотами, что проделывали знаменоносцы. Самый лучший из них будет награжден Мазгалано серебряным подносом с искусной резьбой.